Заслуга Конфуция, обессмертившая его имя, в том и состоит, что он первый в истории открыл человека как деятельное, творческое и, стало быть, общественное существо. До Конфуция на Земле были только боги или потомки богов. Конфуций с простотой, достойной основоположника великой цивилизации, провозгласил: «У человека нет более высокого призвания, чем воистину осознать себя человеком и стать творцом культуры, единственной реальности, которая целиком и полностью созидается людьми». Привыкнув к миру, обжитому человеком и перевоссозданному им для удовлетворения своих нужд и своего самолюбия, воспринимая как должное похвалы могуществу человека и гуманистическим ценностям, люди современной эпохи не без труда могут представить истинные масштабы новаторства Конфуция. Не совсем легко им и подметить иронию, таящуюся в самом факте почитания Конфуция как первого человека. Не бога и не героя, бросающего вызов богам, а учителя, который учит всех и каждого быть человеком, и не более того. Ибо что же примечательного в самом факте существования человека как такового? Не странно ли чтить, как принято в культе Конфуция, единственного, кстати сказать, из всех мудрецов древности, просто дом, просто могилу, обыкновенные вещи домашнего обихода? Принять это можно, лишь обнаружив в повседневности, неизбежно текучей и мимолетной, неизбывную значимость, ощутив в самых незначительных вещах, в мимолетных впечатлениях присутствие того, кто существует воистину. Казалось бы, нет никакой драмы в том, что человек должен быть или стать человеком. И все же, как много драматизма сокрыто в этом скромном идеале, если он требует вернуться к себе, открыть себя ценой самого беспощадного самоотречения. Погружаясь в тень учителя, мы возвращаемся к началу времен, к исконной заданности человеческого сознания, которая предваряет, предвосхищает все наши чувства и все мысли. Этот исток нашей жизни рассеян в окружающих нас вещах, всегда немного таинственных и все же таких красноречивых в своей первозданной немоте. Но этот изначальный язык мира, язык, не отделившийся еще от хаотической музыки бытия, звучит и в литературном наследии Конфуция. Древнейшим и, по общему мнению, самым достоверным свидетельством о жизни и учении учителя Куна служит книга, именуемая по-китайски «Люньюй», а в русском переводе получившая название «Беседы и суждения». Точнее было бы говорить «обсужденные речи». Книга эта была составлена учениками Конфуция уже после его смерти и состоит из самостоятельных, очень разных по содержанию и стилю коротких сюжетов, часто отдельных изречений, развертывающихся перед читателем пестрой вереницей мыслей и ситуаций, порой до курьезного, обыденных и тривиальных. Местами в ней заметно стремление тематически объединить записи внутри отдельных глав. Всего в Люньюи 20 глав. Но это бывает не так часто. Недаром названия самих глав откровенно условные. Таковыми служат первые два иероглифа в тексте главы. Сочетание, как легко догадаться, случайное и даже бессмысленное. Происхождение бесед объясняет цель их создания. Эта книга появилась, очевидно, для того, чтобы не позволить кануть в забвение медленно, но неудержимо угасавшей живой памяти об учителе Куне. Ибо учение Конфуция для его учеников, прежде всего, жизнь и личность самого учителя. Недаром сразу после смерти Конфуция его преемникам по школе хотели объявить того из учеников, кто был больше всего похож на него своим обликом. Беседы – это прежде всего памятник любви учеников к учителю. Перед нами собрание записей, которые обращены к узкому кругу посвященных и призваны не столько излагать или убеждать, сколько именно напоминать. Обаяние этой книги как раз и объясняется ее необычайно доверительным тоном, полным отсутствием претенциозной литературности, Явление для древнего мира крайне редкое, прямо-таки уникальное. Но те же свойства бесед порождают и особенные трудности для их толкователя. От людей очарованных, конечно, нельзя ожидать хотя бы попытки быть объективными.